но она успевала уже придать глазам выражение спокойное и невинное. Он знал, что эти глаза лгут, и все же не противился их очарованию. Он не сердился на Ноэми, но если бы застал ее с другим, переломал бы ей кости. Он никогда не ждал от этой женщины того, чего она не могла ему дать, искренности и верности. Так как она нравилась ему, то пока она ему нравилась, все было в порядке. Но он считал себя вправе порвать с нею, как только она перестанет ему нравиться. Анетта была совестливой. Она, как женщина, лучше понимала, что творится в душе Ноэми. Может быть, Ноэми лживо и суетно, может быть, она не верна Филиппу, но она его любит. Нет, для Ноэми это была не игра, как уверял Филипп. Она вросла в него, словно часть его тела. Она вложила в свою любовь не только чувственность, но и всю глубину сердца, какой бы оно ни было, доброе и злое. Да, каково бы ни было это сердце, в любви имеет значение только одно — ее сила. Этот властный магнит, который заставляет одного человека телом и душой врастать в другого. Ноэми цеплялась за Филиппа, как за цель своей жизни, за то, чего она хотела, хотела столько лет. Женщина не всегда знает, почему она влюбилась. Но уж когда она влюбилась, она не может оторваться. Слишком много растрачено ее силы и желаний, чтобы можно было их перенести на новый объект. Она, как паразитическое растение, обвивается вокруг своего избранника, и чтобы ее отделить, пришлось бы резать по-живому. Но ими начали мучить подозрения. Сначала едва заметные, словно на сердце тихонько кошки скребли. В их семейной жизни ничего не изменилось. Филипп был такой же, как всегда, резкий, неразговорчивый. Вечно он куда-то спешил, слушал ее не слыша и думал о чем-то своем, со странным огнем в глазах. Он в это время был всецело поглощен довольно неприятным делом, беспощадной полемикой в печати, которую сам же и вызвал. Но Эмми это знала и вовсе не жаждала, чтобы он посвящал ее в свои заботы. Когда он вот так бывал чем-нибудь увлечен, он ни о чем другом не мог и думать, и жены не замечал, и ей оставалось только ждать, предоставив ему поститься. После такого поста он возвращался к ней с еще большим аппетитом. Однако на этот раз пост уж что-то очень затянулся. Прежде Ноэми в таких случаях начинала для развлечения заигрывать с мужем, а Филипп, раздраженный тем, что его отвлекают от важных мыслей, давал ей резкий отпор. И хотя Ноэми очень громко возмущалась его нелюбезностью, она вовсе не сердилась. Она была похожа на ребенка, играющего с хлопушкой. Чем больше треску, тем больше удовольствия. Но на этот раз катастрофа, хлопушка не разрывалась. Все ухищрения и кокетства разбивались о полное равнодушие Филиппа. Он их даже не замечал. Подозрение, как мышь, пробежало в душе Ноэми, вернулось, водворилось в ней прочно. Оно потихоньку грызло, грызло, добралось до тела. Наконец, однажды Ноэми взвыло. Как-то утром они лежали рядом в постели, у Филиппа глаза были открыты. Ноэми только что проснулась, но притворялась спящей и незаметно наблюдала за ним. Она инстинктом улавливала в его лице, словно отражение другого лица. Мысль без нашего ведома принимает форму того образа, который в ней живет. Ноэми тотчас ревниво насторожилась и, лежа неподвижно, стараясь дышать ровно, как дышит спящий из-под опущенных ресниц, так и впилась взглядом в мужа. Жадно изучала она лицо этого человека, такого близкого, такого далекого человека, который принадлежал ей и оставался всегда чужим. Его бедро касалось ее бедра, а между тем их разделяла пропасть. Да-да, она не ошиблась. У Филиппа какие-то новые заботы. И не деловые, и нет. Заботы ли? Она увидела, что он улыбнулся. Он думал о другой. Чтобы вырвать его у этого призрака и испытать свою власть над ним, Ноэми застонала как бы во сне, обняла его обеими руками. Филипп холодно отодвинулся от прильнувшего к нему тела и, думая, что жена спит, тихо встал, оделся и вышел. Но как только Филипп закрыл за собой дверь, она вскочила с постели. Лицо ее исказилось, она била себя кулачками в грудь, с трудом сдерживая крики тоски и гнева. С этой минуты она начала слежку. Напряженно, трепетно, стерегла, разнюхивала. У нее чесались руки, она сгорала от желания разорвать на части соперницу. О, тихонько, без шума, впиться когтями ей в сердце. Однако Ноэми не находила этого сердца. В чьей груди оно скрывалось? С лихорадочным усердием охотника, выслеживающего в лесу зверя, она обследовала круг знакомых. И, скрывая острые зубки под молодой улыбкой накрашенного рта, изучала каждую черточку в лице Филиппа, когда он находился в обществе женщин, подстерегала взгляды, жесты, оттенки голоса, каждый из них. Она словно удерживала внутри себя на сворке насторожившихся псов, которые почуяли зверя.